«Я горжусь тобой, Уильям», – тихо сказал он, – «и всегда буду гордиться». Уильям вздохнул, он не сомневался, что отец всегда будет его любить. Но вот что касается гордости, именно эта компания вряд ли покроет его славой. Если повезет, он вернется в свой полк, прежде чем кто-либо заметит его отсутствие и поднимет тревогу. Господи, какой позор! Все запомнят, что первым делом он заблудился, и его ограбили. И все же это лучше, чем если бы он прославился из-за того, что его почти сразу убили бандиты. Уильям пошел дальше, осторожно пробираясь через окутанный туманом лес. Идти было довольно легко. Земля не раскисла, хотя кое-где в низинах попадались заболоченные участки, застоявшиеся дождевой водой. Один раз до Уильяма донеслись разрозненные ружейные выстрелы. Он поспешил на них, но они стихли, прежде чем Уильям разобрал, откуда стреляли. Он угрюмо брел по лесу, задаваясь вопросом, сколько времени понадобится, чтобы пересечь этот треклятый остров пешком, и как близок он, Уильям, к тому, чтобы это сделать. Дорога круто пошла в гору, и теперь Уильям карабкался, обильно обливаясь потом. Ему казалось, что туман слегка рассеялся, пока он лез вверх по склону. И действительно, когда Уильям очутился на небольшом скалистом выступе и глянул вниз, то увидел, что клубящийся серый туман спустился вниз, почти полностью скрывая землю. От этого зрелища Уильяма закружилась голова, и ему даже пришлось посидеть, закрыв глаза, и только потом двигаться дальше. Пару раз Уильям слышал людские голоса и ржание лошадей, но звучали они как-то неправильно, не было в них армейской четкости, и он разворачивался и осторожно уходил в другую сторону. Внезапно местность изменилась. Теперь Уильям брел по редколесью из невысоких чахлых деревьев, которые торчали из светлой, хрустящей под сапогами почвы. Вскоре до него донесся шум воды. Волны бились о берег. Море! Ну, слава богу, подумал Уильям, ускорил шаг, идя на звук. Рокот волн приблизился, стал громче, но теперь Уильям услышал и другие звуки – лодки. Он слышал, как корпуса шуршанием трутся о гальку, скрипят уключины, плещет вода. А еще до него донеслись голоса, приглушенные, но возбужденные. Проклятие! Уильям нырнул под ветку приземистой сосны, надеясь, что в стелющемся тумане появится просвет. Рядом что-то задвигалось, и Уильям отпрянул в сторону, потянулся за пистолетом, не сразу вспомнив, что он теперь безоружен. Через секунду выяснилось, что его напугала большая голубая цапля, которая смерила его взглядом желтых глаз и взметнулась ввысь, оскорбленно щелкая клювом. Неподалеку, всего лишь в футах 10, раздался встревоженный крик, грохнул выстрел, и прямо над головой Уильяма цапля взорвалась в воздухе ворохом перьев. На Уильяма брызнули капли птичьей крови, которые были гораздо теплее, чем холодная испарина на его лице. От неожиданности он сел, перед глазами мелькали черные пятна. Уильям не смел даже шевельнуться, а тем более подать голос. Из кустов доносились приглушенные голоса, но недостаточно громкие, чтобы разобрать, о чем они говорят. Через несколько секунд он услышал негромкий шорох, который постепенно удалялся. Стараясь не шуметь, Уильям спустился на четвереньки и полз в другую сторону до тех пор, пока не почувствовал, что можно без опаски встать на ноги. Ему показалось, что он все еще слышит голоса. С колотящимся сердцем он осторожно подкрался поближе и замер. уловив запах табака. Рядом не было никаких передвижений. И хотя Уильям по-прежнему слышал голоса, они доносились издалека. Он осторожно принюхался, но табаком больше не пахло. Уильям решил, что ему померещилось. И пошел дальше, на звуки. Теперь они стали отчетливее. Приглушенные, взволнованные возгласы, скрип уключен и шлепанье ног по мелководью, шорох шагов и негромкий гомон почти сливались с шумом прибоя и шелестом травы. Уильям в отчаянии посмотрел на небо, но солнце по-прежнему не показывалось. Должно быть, он сейчас в западной части острова, подумал Уильям. Нет, не должно быть, а точно, он почти уверен. А если это так? Если это так, то звуки, которые он слышит, издают американские войска, бегущие с острова на Манхэттен. «Стой смирно!» – услышал он шепот сзади, и одновременно кто-то довольно жестко двинул его ружейным дулом прямо в почку. Уильям замер. На какой-то миг ствол отвели, а потом стукнули в то же место с такой силой, что в глазах у Уильяма потемнело. Он крякнул от боли и выгнулся, но не успел сказать ни слова, как чьи-то мозолистые руки схватили его за запястье и вывернули их за спину. «Ну и зачем?» – проворчал натреснутый низкий голос. «Отойди-ка в сторону, я его пристрелю». «Нет, не пристрелишь», — ответил другой голос, такой же низкий и сердитый. «Глянь, он же совсем мальчишка, да и прихорошенький». Шершавая ладонь погладила Уильяма по щеке, и он напрягся. Но сделать ничего не мог, ему крепко связали руки. «Если бы ты хотела его пристрелить, сестра, то уже давно бы так и сделала», — произнес тот же голос и добавил. «А ну-ка, паренек, повернись». Уильям медленно повернулся и увидел, что его взяли в плен две невысокие коренастые, как тролли, старухи. Одна из них та, что с ружьем курила трубку. Это запах ее табака он учуял. Заметив на его лице ужас и отвращение, старуха ухмыльнулась уголком морщинистого рта, крепко зажав мундштук пеньками почерневших зубов. «Красив, как сама красота!» — заметила она, оглядывая его с ног до головы. «И ни к чему тратить на него выстрел!» «Мадам!» — обратился к ней Уильям, взяв себя в руки и пытаясь быть обходительным. «Полагаю, вы ошибаетесь насчет меня. Я солдат короля, и...» Обе старухи расхохотались, скрипя, как ржавые дверные петли. «В жизни бы не догадались!» — усмехнулась курильщица, не вынимая изо рта трубку. «А мы-то думали, ты так, погулять вышел!» «Помолчи-ка, сынок!» Другая сестра не дала Уильяму ответить. «Мы тебе ничего не сделаем, пока ты стоишь и помалкиваешь!» Она окинула Уильяма взглядом, оценивая его потрепанный вид. «Небось, воевал!» Не без сочувствия спросила старуха. Не дожидаясь ответа, она толкнула его на валун, заросший мидиями и еще влажными водорослями, из чего Уильям сделал вывод, что берег моря совсем рядом. Уильям ничего не ответил, и не потому, что испугался старух, просто сказать было нечего. Он сидел и вслушивался в звуки массового бегства. Уильям не представлял, сколько там человек, потому что не знал, как долго это уже длится. Ничего интересного он не услышал, только обрывки разговоров людей, тяжело дышащих от натуги, негромкий ропот, ожидающих своей очереди, да редкие сдавленные смешки, которые возникали скорее от волнения. Туман над водой рассеялся. И в сотни ярдов, не более, Уильям отчетливо увидел маленькую флотилию, состоящую из весельных лодок, легких плоскодонок и рыбачьих суденышек, которые сновали туда-сюда по гладкой, как стекло, воде, а еще толпу людей на берегу. Она постепенно сокращалась, но люди стояли, сжимая в руках оружие и настороженно озираясь, видимо, опасаясь погони. «Знали бы они», — с горечью подумал Уильям. Меньше всего Уильяма сейчас беспокоило собственное будущее. Было стыдно за то, что он видит, как вся американская армия бежит у него прямо из-под носа, а он ничего не может сделать. От мысли, что придется вернуться и доложить обо всем генералу Хау, на душе стало еще горше. Даже если бы старухи решили зажарить его и съесть, это уже не имело значения. Уильям настолько увлекся происходящим, что не сразу сообразил. Раз он так хорошо видит американцев, то и они его прекрасно видят. Впрочем, солдаты континентальной армии и ополченцы настолько увлеклись отступлением, что никто не обращал внимания на Уильяма, пока один из отступающих не оглянулся и не стал всматриваться в верхнюю часть берега. Человек замер, бросил короткий взгляд на своих, ничего не замечающих товарищей и решительно зашагал по гальке, не сводя глаз с Уильяма. «Что там у вас, мамаша?» В форме офицера континентальной армии, невысокий и плечистый, он чем-то напоминал тех двух женщин, но был гораздо мощнее. Он сохранял внешнее спокойствие, но, судя по выражению налитых кровью глаз, замыслил что-то недоброе. «А вот рыбачили!» – отозвалась хозяйка трубки. «Выловили этого красноперого конька. Теперь, думая, может, бросить его обратно?» «Да, ну, может, чуть попозже». С появлением незнакомца Уильям настороженно застыл и теперь смотрел на него снизу вверх, стараясь выглядеть как можно суровее. Мужчина взглянул на редеющий позади Уильяма туман. «Ты здесь прям как дома, да, паренек?» Уильям промолчал. Незнакомец вздохнул, размахнулся и ударил кулаком под дых. Уильям согнулся пополам, упал с камня, и его стошнило прямо в песок. Незнакомец схватил его за шиворот и поднял, как будто он ничего не весил. «Давай, парень, отвечай. У меня мало времени. И вряд ли ты хочешь, чтобы я тебя поторопил», – мягко сказал он, коснувшись ножа на своем поясе. Уильям как смог вытер рот о плечо и уставился на незнакомца пылающим взором. «Ну и ладно», — подумал он, и вдруг ощутил некое спокойствие. «Если я погибну, то, по крайней мере, за что-то». Но тут вмешалась сестра курильщицы и прервала драматическую сцену, ткнув его, мучителя, в бок дулом ружья. «Да если бы их здесь было больше, мы бы с сестрой давно их услышали», — сказала она с легким отвращением. «Вояки шумят, будь здоров!» «Верно», — согласилась курильщица и замолчала, чтобы вытащить изо рта трубку и сплюнуть. «Ты же видишь, малец потерялся, и говорить с тобой он не станет». Она по-свойски ухмыльнулась Уильяму, показав единственный сохранившийся желтый клык. «Скорее умрешь, чем заговоришь, так ведь, парень?» Уильям слегка наклонил голову, и женщины насмешливо захихикали. «Они насмехались над ним, по-другому и не скажешь». «Шел бы ты к своим, — сказала тетка незнакомцу, — а то плывут без тебя». Но тот даже не взглянул на нее. Он не сводил глаз с Уильяма. Однако через пару секунд он коротко кивнул, повернулся и зашагал прочь. Уильям почувствовал, как одна из сестер зашла ему за спину, и что-то острое коснулось запястья, а потом бечевка, которой его связали, лопнула. Уильяму хотелось потереть затекшие запястья, но он сдержался. «Ступай, паренек!» Почти ласково велела хозяйка трубки. «Пока тебя не увидели, а то мало ли что кому взбредет в голову». И Уильям ушел. на самом верху берега. Он остановился и посмотрел назад. Старухи исчезли. А незнакомец сидел на корме лодки, которая стремительно удалялась от берега, уже почти обезлюдевшего, и пристально глядел на Уильяма. Уильям отвернулся. Наконец-то показалось солнце. Бледно-оранжевый диск, пылающий сквозь туман. Тотчас после полудня оно уже спускалось к горизонту. Уильям повернулся и побрел вглубь острова, на юго-запад, но еще долго чувствовал спиной взгляд, даже после того, как берег исчез из поля зрения. Живот болезненно ныл, а в голове крутилась одна единственная мысль. Слова капитана Рамзи. Слышали о дамочке по имени Кассандра? Глава 7. Неясное будущее. Ларриброх, Шотландия. Сентябрь 1980 года. Не на всех письмах стояла дата, только на некоторых. Бри осторожно перебрала с полдюжины верхних посланий и, чувствуя, что у нее перехватывает дух, как на американских горках, выбрала одно с надписью на клапане. 2 марта, год 1777 от Рождества Христова. Думаю, это следующее. Горло сжалось, стало трудно дышать. Оно такое тоненькое, совсем короткое. Так оно и было. Письмо занимало не более полутора страниц, но Бриана сразу поняла, почему. Все письмо написал отец. При виде его угловатого решительного почерка у нее сжалось сердце. «Мы никогда не позволим учителям заставлять Джейми писать правой рукой», — свирепо сказала она Роджеру. «Никогда!» «Хорошо, ты права», — ответил тот. Неожиданная вспышка его удивила и позабавила. «Или, если угодно, лево». 2 марта 1777 года от Рождества Христова, Фрейзер Ридж, колония Северная Каролина. Моя дорогая доченька, сейчас мы готовимся к отъезду в Шотландию. Не навсегда и даже не на сколько-нибудь продолжительный срок. Моя судьба, наши судьбы, теперь здесь, в Америке. И, честно говоря, я бы предпочел умереть от жал шершей, нежели подняться на борт очередного корабля. Но я постараюсь не задумываться о грядущих тяготах. Есть два главных соображения, которые вынуждают меня принять это решение.